Камерарий тотчас же воротился к святейшему отцу и передал ему 500 икю, что раздосадовало святейшего отца. Вспылив, он принялся бронить Помпео. «Ступай сам за великим воятелем в его мастерскую, скотина», — приказал папа, «и со всей учтивостью, на какую только способна твоя глупая голова, передай, что ежели он согласен сделать мне чашу, я предоставлю ему любые льготы». «Но ваше святейшество», — отвечал Помпео, — «не лучше ли отложить все это до завтрашнего утра? Даже нынче вечером и то поздно, дурень ты эдакий. Я не желаю, чтобы Бенвенуто отошел ко сну с недобрым чувством ко мне. Тотчас же исполни мою волю, и чтобы завтра, проснувшись, я узнал о его согласии». Помпео вышел из Ватикана сам не свой и отправился в мастерскую Бенвенуто. Она была закрыта. Он посмотрел в замочную скважину, посмотрел в дверные щели, оглядел все окна, надеясь, что хоть в одном брезжит свет, но все было погружено во тьму. Тут он тихонько постучался. Во второй раз отважился постучаться погромче, а в третий еще громче. Тогда во втором этаже открылось окошко, и показался Бенвенуто в рубашке с аркебузом в руке. Аркебуз — старинное фитильное ружье. «Кто там?» — спросил Бенвенуто. «Это я», — ответил гонец. «Кто это я?» — снова спросил воятель, прекрасно узнавший своего недруга. «Помпео!» «Лжешь», — произнес Бенвенуто. «Я превосходно знаю Помпео. Такой трус не отважится в поздний час пройти по улицам Рима». «Да я уверяю вас, дружище Челлини, замолчи. Ты просто разбойник и выдаешь себя за бездельника Помпео, чтобы тебе открыли дверь. Собираешься меня ограбить?» «Маэстро Бенвенуто, да пусть я умру!» «Еще одно слово!» — крикнул Бенвенуто, наводя аркебуз на собеседника. «И твое желание исполнится!» Помпео со всех ног бросился бежать по улице, зовя на помощь, и скрылся за углом. Когда же он скрылся, Бенвенуто затворил окно, повесил аркебуз на гвоздь и снова улегся спать, посмеиваясь над тем, как припугнул Помпео. На другой день, спускаясь в мастерскую, открытую час назад учениками, Бенвенуто Челлини увидел, что на противоположной стороне улицы стоит Помпео, который с позаранок явился сюда и ждал его появления. Заметив Челлини, Помпео приветствовал его с таким сердечным и дружеским видом, с каким, вероятно, еще не приветствовал никого на свете. «А, — воскликнул Челлини, — это вы, дражайший Помпео, клянусь честью, я нынче ночью чуть было не проучил одного негодяя, он посмел назваться вашим именем». «Неужели? — воскликнул Помпео с натянутой улыбкой, шаг за шагом приближаясь к мастерской. Да как же это случилось?» Бенвенуто рассказал посланцу его святейшества о том, что произошло, но Помпео так и не признался, что именно с ним Бенвенуто и разговаривал ночью, ибо воятель обозвал его тогда трусом. Затем, окончив рассказ, Челлини спросил Помпео, какому счастливому случаю обязан он чести в столь ранний час видеть у себя дорогого гостя. Тогда Помпео стал рассказывать, разумеется, кое-что опуская, о поручении Климента VII. Пока он говорил, лицо Бенвенуто Челлини прояснялось, и так Климент VII сдался. Ювелир переупрямил папу. И когда Помпео окончил речь, Бенвенуто сказал: «Передайте его святейшеству, что я почту за счастье подчиниться ему, и всеми силами постараюсь снова заслужить его милость, которую потерял не по своей вине, а по наветам завистников. Кстати, ведь у папы довольно много прислужников, не так ли? Пусть же, господин Помпео, и так будет лучше для вас, ко мне отныне посылают другого слугу. Ради собственного благополучия не вмешивайтесь больше в мои дела, господин Помпео. Пожалейте себя, никогда не попадайтесь мне на пути, и во имя спасения моей души молите Бога, чтобы я не расправился с вами, как Юлий Цезарь,